Глава 39. Вскоре Демид уехал, но я больше не ощущаю ни грусти, ни пустоты. Знаю, что скоро вернется, и в приятном предвкушении. Меня саму спустя полчаса забрал Олег. Заехали на участок, решила, что пока погода хорошая, щенок пусть будет на природе, и в большой компании Валерии с козами после работы заберу. На общем совете с Демидом в последний момент мы решили, что щенка назовем «Шеф». Стоило зайти на участок со щенком на руках, я застыла с открытым ртом. «Дом!» Уже полностью готова крыша, вставлены окна. Чисто внешний дом готов, но как? Меня же не было всего ничего. Приятно удивленно иду к прорабу, спрашиваю, как вообще такое возможно. Прораб в ответ довольно улыбнулся. «Но мы уж для вас решили расстараться. Вчера весь день и всю ночь работали с удвоенной силой. Тут еще вчера водитель ваш заезжал, показал, где вольер для собаки лучше будет сделать. И заодно проболтался, что вам предложение сегодня будут делать». Прораб красноречиво посмотрел на ярко-блестящее на утреннем солнце кольцо у меня на руке. «Судя по всему, успешно все прошло. Так что ускорение в стройке — это от нас вам подарок на помолвку. Внешняя отделка почти закончена, параллельно уже перешли к внутренней». «Спасибо», — весело прищурилась. «А если бы все прошло неудачно с помолвкой?» «Тогда утешение было бы», — пожал плечами мужчина. «Ой, Марианна Юрьевна, вы чего плачете?» Ладони быстро стираю со щек влагу. Но слезы все равно ручьем катятся, остановить их невозможно. Это от радости. Просто для меня близкие люди, с кем раньше жила постоянно и в кого я вкладывала свои силы и эмоции, столько не делали, не старались. Я даже в себе и в своем видении мира сомневалась. Думала, людям верить больше вообще не буду. А сейчас могу точно сказать, что хороших людей много, и я не боюсь ни людей, ни будущего. Все будет хорошо. «Конечно будет. Чего ж не быть?» Добродушно улыбается строитель. Поговорив с прорабом и тщательно осмотрев дом внутри и снаружи, поблагодарила строителей и, наконец, уделила время животным. Котята встретили щенка настороженно, но без негатива. Козленок вообще не обратил внимания. Коза взглянула скептически. Не самый приветливый прием, зато щенок оказался в полном восторге, виляя хвостиком. Подходил, со всеми знакомился. Одного котенка лизнула, а за козой вовсе стал ходить, как привязанный. Понаблюдав какое-то время, решила, что с козами щенка спокойно можно оставить. На некоторое время. Тут ему точно будет веселее, чем одному в номере. А строители присмотрят, если козы вдруг решат обидеть. Немного поговорила с яйцами, пожелав им хорошего утра. Ну а что, если уж с растениями некоторые общаются, чтобы лучше росли, то чем будущие цыплята и гусята хуже? Со всеми попрощалась и отправилась дальше. На работу, честно сказать, ехать было страшно после вчерашнего шоу, устроенное Демидом. Многие и так там бунт собирались устраивать. А что теперь? Охранник Толя на въезде, когда мы с моим водителем проезжали мимо него, помахал мне радостно и широкой улыбкой произнес: «Здрась, Марианна Юрьевна! Проезжайте, пожалуйста, поздравляю от всей души!» Доставила Олега притормозить и вернуться к пропускной будке стулей. «С чем поздравляешь?» «Ну как, с чем? С грядущей свадьбой!» Изумленно смотрю на охранника. «Откуда ты знаешь? Я сама только этим утром узнала. Неужели Артем, который водитель, заехал сюда и...» «Лично я из рабочего чата узнал. Сейчас это самая горячая новость. Минут 15 назад появился». «А кто эту новость пустил?» «Не знаю. В нашем чате тот, кто написал, ссылается на руководство в центре, мол, это там уже все обсуждают, и генеральный вам премию выписать хочет, как молодой семье, образовавшейся в стенах компании, и в дальнейшем сделать такую премию традицией в компании. Обсуждают даже больше не вашу будущую свадьбу, а премию. Некоторые из тех, кто не в браке, уже договариваются, кто с кем фиктивно женится за эту премию. Просто там, говорят, ну, очень хорошая намечается денежная помощь». «Странно», — произношу задумчиво. «Что странно?» «Мне всегда казалось, что в компаниях рабоче-семейные отношения не одобряются. Хотя, если вспомнить устав, не припомню пунктов про это». «Ну, знаете, странно будет, если рабочие отношения не одобряются, а при этом владелец компании сам когда-то на своей личной помощнице женился». Хмыкнула. «Ладно, спасибо за пожелание». Кивнула Олегу, что можно ехать дальше. «Да, такие новости не перебьют никакие мной придуманные мероприятия. Филиал сегодня будет гудеть. И лучше просто переждать, когда новость потеряет остроту. Но Демид, конечно, мог бы хотя бы и предупредить, что хочет всех проинформировать. Артем хоть и болтлив, но вряд ли настолько, тем более новость пошла сверху, от руководства. В приемную захожу неохотно. Пока поднималась, меня трое встречных людей успели поздравить. Я вообще работу и рабочую атмосферу люблю, но сегодня мне хочется сбежать обратно к козам, котятам, щенку и яйцам. Открываю дверь и инстинктивно пригибаюсь от хлопка. Мне на голову сыплются конфетти. «Поздравляем!» — оглашают меня крики стажеров. Собрались с тем составом приемной. В руках моей помощницы торт. У меня нервно дернулся глаз. «Спасибо. А свечки зачем в торте?» Спрашивая, сама боком обхожу пребывающих в радостном возбуждении стажеров. «Мне главное до кабинета добраться, запрусь, станет полегче». Не день рождения ведь? Для праздничности, поясняют мне стажеры. Когда успели купить торт и хлопушки? Вряд ли тут поблизости это продается. А торт уже тут стоял. Демид Алексеевич во все отделы торт прислал в честь праздника. Хлопушки и свечки нам завхоз дал. Я тут за здоровье коллектива борюсь. Месяц спорта объявлен. А он коллектив тортами расхолаживает. Ворчу я себе под нос. Громче добавила. Ешьте без меня и на диете. Наконец добралась до кабинета и юркнула в спасительную комнату. А свечи задуть? Доносится до меня разочарованный возглас из-за двери. Устало опускаюсь в кресло. Из приемной слышен веселый гомон голосов, перезвон тарелок, чашек, звук закипающего чайника. Мы же с Демидом договаривались о тихой свадьбе, а тут только новость о помолвке. Колоколом из всех щелей гремит. Немного посидев и подумав, пришла вот к какой мысли. Такое впечатление, что Демид меня отвлекает. Тем же способом, что я отвлекаю филиал от совершения пакости в мою сторону, чтобы не скучала в его отсутствии и не надумала всякого, как случилось недавно. Ну и всем протрубил, что вот эта женщина занята. По этой логике в доме отдыха весь персонал и постояльцы тоже уже должны быть извещены. Зная скрупулезность идеала, не удивлюсь, если в дверь номера к моим недавним женихам уже стучатся, чтобы сообщить радостную новость. Утрирую, конечно. Наверное. Решила сегодня нигде не отсвечивать, отсидеться в кабинете, пока все не утихнет. Но с утра ко мне пошел поток посетителей якобы с делами, но все больше с поздравлениями и желаниями узнать подробности. А еще из центрального филиала то и дело звонили. Тоже с поздравлениями. Бывшие коллеги и начальство, причем крупное, с кем я и близко не общалась. Бывший непосредственный начальник тоже позвонил, поздравил. Предположил, что это я специально в филиал перевелась, потому что у меня уже были шуры-муры с идеалом. Сказал, что всю голову сломал, чего это я с такого замечательного места перевелась. И очень жаловался на новых работников, которые не задерживаются на моем месте, несмотря на хорошую зарплату. Бегут только так. И вообще, толковых никого нет. Фальшиво посочувствовал бывшему начальнику. Но за себя порадовалась. Вот примерно в таком рваном, словно праздничном ритме дожила до окончания недели. Подвели итоги работы филиала, и до бурной выходные коллектив заслужил. И сказать, что молодые незамужние девушки, планировавшие подрыв моего авторитета, стали любить меня больше. Скорее наоборот. На одно дело слухи про то, что я любовница начальника, и другое, когда я официальная невеста, еще и сверху одобренная руководством. Уставшая в пятницу вечером, возвращаясь на участок, предвкушая, как буду копаться в грядках. Прогулка вдоль реки вместе с козами и шефом. Щенок с козами подружился, причем настолько, что с козленком постоянно бесится, играя и гоняясь друг за другом. А коза как будто стала воспринимать щенка как своего приемного ребенка. Настроение отличное. Демид должен прилететь завтра днем. Немного напряглась на подъезде к участку, заметив возле входа такси. Рабочие приезжают на своих машинах. Такси смотрится странно. Впрочем, она уже отъезжает. Да и мало ли, может, кому из рабочих оно все-таки понадобилось. Когда захожу на участок, ко мне тут же подходит один из рабочих, хмурится. «Тут к вам приехали. Калитка открыта была. Разрешение, чтобы зайти, не спрашивали. Мы им говорили, что хозяйки нет, а они сказали, тут подождут. И дом строящийся сразу пошли осматривать. Сейчас внутри». «Почему не выпроводили? Мало ли кто это?» «Да мы говорили, они прут как таран. Были бы мужчины, это одно, так ведь женщины, не бить же их. Одна вообще...» Строитель показывает на свой живот, показывая, как будто он у него очень большой. «Пухлая?» «Да нет, беременная вроде. Сказали, что они ваши родственницы. А одна вообще заявила, что это она хозяйка участка». От неожиданных новостей мне поплохело и затошнило, словно я сама немножко беременная. Мой самый страшный кошмар наяву. Родственники узнали мой адрес и теперь не дадут спокойно жить. Доставая меня днем, ночью, приезжая сюда, может быть, даже на работу, словно во сне, на ватных ногах иду к дому. Открыв дверь, лицезрею в большой комнате маму, тетю и Кристину, успевая поймать момент взгляд, которым она по-хозяйски все осматривает перед тем, как замечает меня.